Скрытая истина или психоз? Что ждет тех, кто увлекается ЛСД? ЛСД – один из самых распространенных и известных галлюциногенов в мире. Его открытие положило начало психоделической революции 60-70-х годов и заставило многих людей поверить в то, что психостимулятор открывает некий иной путь к познанию реальности. И хотя прошло более 70 лет с момента создания ЛСД, надежных доказательств возможной пользы этого наркотика так и не было найдено, а желающих его легализовать все еще хватает. История ЛСД. ЛСД синтезируется из грибков спорынии. Это полусинтетическое психоактивное вещество, которое вводит человека в измененное состояние сознания и используется в качестве инструмента экспериментальной психотерапии. На территории Российской Федерации употребление и распространение ЛСД запрещено. Галлюциногенные свойства этого наркотика известны человечеству довольно давно. Грибок спорыньи паразитирует на злаковых, особенно на ржи. Хлеб, испеченный из зараженной муки, вызывал у людей отравление, симптомами которого были галлюцинации, бред, судороги и гангрена конечностей. Из-за того, что почерневшие ладони и ступни выглядели будто сожженные, в средневековье такое отравление называли огнем святого Антония. Монахи ордена антонитов занимались лечением заболевших. Они хранили в своих монастырях чистое зерно, которым снабжали людей во время эпидемии. Интересный факт. Существует гипотеза, что массовая истерия, приведшая к судебному процессу над салемскими ведьмами в конце 17 века в Массачусетсе, была вызвана обильным заражением ржи спорыньей. В 1930-х годах швейцарский химик Альберт Хоффман заинтересовался эффектом, который спорынья оказывает на организм человека. Изучая историю, он обнаружил, что отравление грибком часто вызывало выкидыши у женщин, поэтому его изначальной целью был синтез вещества, способного вызвать сокращение матки и спазм сосудов. Он предполагал, что сможет разработать лекарство, которое позволяло бы быстро останавливать послеродовые кровотечения, однако совершенно случайно обнаружил другой его эффект. В 1943 году, работая над ЛСД-25, 25-м веществом, выработанным из спорыньи, он почувствовал себя странно и отправился домой. А когда лег в постель, то испытал непрерывный поток фантастических образов необычайной пластичности и яркости, который сопровождался калейдоскопической игрой цветов. Он решил проверить, не являлись ли эти ощущения результатом воздействия экспериментального вещества. Альберт ввел себе водный раствор, содержащий 25 сотых миллиграмма ЛСД, и уже через 40 минут почувствовал, что не может работать. Химик отправился домой на велосипеде и в процессе езды понял, что его накрыло. Картинка перед глазами качалась, предметы искажались, ему было трудно говорить. Когда он сообщил об этом своему начальнику, профессору Столлу, тот предложил еще нескольким коллегам проверить этот эффект уже с меньшей дозой в 0,1 миллиграмма. А после подтверждения результата, лаборатория Сандос, в которой работал Хоффман, стала распространять ЛСД среди психологов и врачей в качестве лекарственного средства. Механизм действия. На данный момент механизм действия ЛСД все еще не изучен до конца. Однако достоверно известно, что вещество является структурным аналогом серотонина и может взаимодействовать с его рецепторами. По всей видимости, излюбленными мишенями наркотика становятся рецепторы, которые отвечают за восприятие и анализ информации. Достаточно крохотной дозы, чтобы человек начал испытывать галлюцинации, впал в измененное состояние сознания, у него развилась синестезия, смешение реакций разных сенсорных систем, при котором человек может услышать цвет или увидеть звук и так далее. Есть предположение, что такой эффект возникает из-за того, что психоделики рассогласовывают функции головного мозга, порождая хаос в психических процессах. ЛСД и другие галлюциногены уменьшают стабильность и связность различных нейронных сетей и одновременно стимулируют образование большего количества связей между ними, из-за чего нарушается привычное восприятие. Эффект от приема ЛСД разнится от человека к человеку, наступает через 5-20 минут и продолжается довольно долго, до 6-12 часов. Он включает в себя ряд психических и физиологических нарушений. Физиологические. Тахикардия и повышение давления, расширение зрачков, повышение температуры, головокружение, слабость, тошнота, тремор, нарушение координации, спазмы, парестезия, повышение слюны и потоотделения, В редких случаях возможны повышение уровня сахара в крови, схватки матки у женщин и снижение чувствительности тканей. Психические. Галлюцинации и бред, искажение восприятия, изменение настроения, когнитивные и поведенческие нарушения, эйфория, ощущение трансцендентности, слияние с миром, смерть эго, ускорение мышления, приводящее к дистрессу, деперсонализация и дереализация, синестезия. Иногда прием ЛСД приводит к развитию психомоторного возбуждения, агрессивности, тревоги, паническим атакам и появлению суицидальных мыслей. При приеме большой дозы возможен делирий и анероид, грезоподобное помрачение сознания. Содержание галлюцинаций и возникающие психические феномены сильно зависят от той информации и установок, с которыми человек входит в измененное состояние сознания, от предыдущего опыта наркомана, от обстановки, которая его окружает. Считается, что употребление в сопровождении проводника, который подготавливает человека и находится рядом в процессе, снижает риск возникновения кошмарных видений, возникновения фобий и так далее. Однако не исключает их вероятность полностью. Многие мои пациенты, принимавшие ЛСД, это образованные, начитанные люди, изучившие труды Хоффмана, Тимоти Лири, того же Кастанеды. Они изучают вопрос и употребляют наркотик с соответствующими установками и ожиданиями, что обуславливает их переживания во время действия ЛСД. Последствия употребления. Хотя ЛСД и не вызывает физиологической зависимости, его употребление все равно опасно для человека. Вещество оказывает глубокое влияние на психику, которое может быть продолжительным и болезненным. Перечислю основные последствия приема ЛСД. Флэшбэки. Человека могут вновь настигать галлюцинации или чувство потери реальности даже без повторного приема наркотика спустя довольно продолжительное время после употребления. И хорошо, если это происходит дома, а не когда человек находится за рулем. Вскрытие латентных психических проблем. Если у человека есть склонность к шизофрении, шизоаффективному расстройству, эпилепсии или другому психическому заболеванию, а также отеку мозга, ЛСД может их спровоцировать. HPPD. У части людей, принимавших ЛСД, развивается хроническое расстройство восприятия, вызванное галлюциногенами. Это мучительное состояние, при котором даже после прекращения действия наркотика у человека сохраняются такие симптомы, как дереализация, деперсонализация, нарушение сенсорного восприятия и так далее. При этом критика собственного состояния сохраняется. Человек испытывает страх, хочет прекратить это, но не может. Лечение таких пациентов чаще проходит в стационаре и может занимать несколько месяцев. Психологическая зависимость. Часто люди подсаживаются на ощущения, возникающие при приеме ЛСД. Им нравится переживать опыт измененного состояния сознания. Они начинают экспериментировать, что приводит к увеличению дозы, переходу на более опасные вещества. Несчастные случаи. Галлюцинации, искажение восприятия и чувство неуязвимости, возникающие при употреблении галлюциногенов, могут подтолкнуть человека к опасным и неадекватным действиям, выпрыгнуть в окно, выйти на дорогу с оживленным движением и так далее. Депрессия. После употребления наркотика может развиться депрессивное состояние продолжительностью от нескольких дней до недели. Порой такая депрессия сопровождается суицидальными наклонностями. Психика человека – вещь довольно хрупкая. Любые эксперименты с ней чреваты нарушениями биохимического баланса, который потом придется восстанавливать долго и тяжело. Это настоящая русская рулетка. Кто-то может годами употреблять ЛСД, и с ним ничего не случится, а кому-то будет достаточно одного раза, чтобы оказаться в психиатрической клинике с психозом. Ни один человек, принимающий ЛСД, так и не смог поделиться со мной истиной, за которой отправляются в психоделический трип. Они отвечают мне, что истина у каждого своя, и это нужно испытать. Но истина одна, и она заключается в том, что все, что ты видишь под ЛСД, это обычные иллюзии и галлюцинации, возникающие, когда мозг страдает от интоксикации. Хочу отметить, что ЛСД, мескалин и другие галлюциногены очень трудно обнаружить в организме, особенно по истечении длительного времени. При этом флешбеки от них могут быть неотличимы от психозов при шизофрении. Когда такой пациент попадает в больницу, если он сам не признается в употреблении, ему очень трудно поставить правильный диагноз. Его могут начать лечить нейролептиками, а после них станет еще труднее разобрать, в чем была первопричина. Ну и последний, но немаловажный аргумент против – это качество ЛСД на современном черном рынке. Это вещество довольно дорого синтезировать, поэтому в продажу поступает в основном китайский синтетический продукт с непонятным составом. Так что не рискуйте психическим здоровьем ради жажды приключений.